Глава 13. «Лия, завтрак готов!» — крикнула бабушка в 7 утра. Я привела себя в порядок, строя грандиозные планы на день. Накрутила волосы, которые отросли до ключиц. Надела утягивающие кожаные штаны и местами дырявую футболку, затянула ремень, подвела глаза черным карандашом и вставила септум. Чуть приблизилась к образу одной из любимых книжных героинь — Лизбет Саландер. Дедушка постарался воздержаться от комментариев, но его взлетевшие брови явно говорили о том, что он не одобряет мой наряд. «Ого, куда же ты собралась в таком виде?» — спросила бабушка. «А я за яйцами хотела тебя отправить. Я схожу, накину твой плащ». Собрав две корзины яиц, я вернулась в дом и села завтракать. Как раз когда я доедала тост с арахисовой пастой, в дверь постучали. «Офелия, к тебе тут какой-то смазливый блондин!» — крикнул дед. «Ясно, в кого моя мама столь тактична!» «Дедушка!» — шикнула я, вытерла руки и поспешила к двери. Выйдя на крыльцо, я захлопнула входную дверь, чтобы старики не подслушивали и не подсматривали. Лишь один смазливый блондин мог найти меня в Техасе. Он гладил подбородок, переминаясь с пятки на носок, и не сразу заметил мое появление. Думал о чем-то, оглядывая наш участок. «Аштон, что ты здесь делаешь в такую рань?» — спросила я, решив заявить о себе. «Вау!» — воскликнул он и вздрогнул от неожиданности. «А куда ты собралась в такую рань? Сомневаюсь, что лошади оценят твой прикид». Аштон пробежался внимательным взглядом по моей фигуре. «Мы едем в Дендрарий». «А и когда же я на это согласилась?» «Прямо сейчас. У меня дела». «Я помогу тебе с ними, или сделаешь их вечером. Давай же!» Аштон обеими руками указал на припаркованный автомобиль. Я совершенно не удивилась при виде BMW i8. «Арендовал?» — я кивнула в сторону машины. «Одолжил. У отца!» — пояснил Аштон и хмыкнул. «Так и быть!» — театрально вздохнула я. «Только если пустишь меня за руль. Без проблем!» «Как легко ты согласился! Неужели совсем не боишься?» — хихикнула я. «Давай ключи!» «Страховка есть, подушка безопасности есть. Чего мне бояться?» Аштон ехидно улыбнулся и протянул ключи. Что ж, у Аштона я могла выудить много информации, тем более вне кампуса, и была рада провести время в его компании. Лишь бы сам Холл не стал меня расспрашивать об убийстве отца. «Я проложу маршрут. Ты никогда не была в центре Далласа?» — спросил он, прикрепляя свой мобильник к приборной панели. «Если и была, то не помню. Бабушка с дедушкой не любят городскую суету, почти безвылазно живут на ранчо». Я завела машину, пристегнулась и поднажала на газ. Та свирепо зарычала, и я задорно хохотнула, как ребенок. Пролистав радиоволны, я сделала громче «Too Fast, Too Furious» в исполнении Shogun Feet SLVG. Музыкальная версия в BMW пробирала до мурашек, волнами разливалась по всему телу. Я хитро взглянула на Аштона, тот, кажется, понял, что я собиралась сделать. «Офелия, мы не в четвертом форсаже!» Я надавила на педаль до упора, и мы со свистом сорвались с места. Стрелка спидометра стремительно поднималась, кресла дрожали от басов, и чтобы там Аштон не говорил про форсаж, сейчас я чувствовала себя настоящим Доминико Торренто. Спидометр показывал 150 миль в час. 150 миль в час — около 185 километров в час. «Здесь поворот!» — крикнул Аштон, вцепившись в сиденье. «Юху!» — завопила я. Внутри бурлил адреналин. Мы вписались в поворот, дрифтуя. Крепко держа руль, я мастерски отстучала по педалям. Оставив позади облако пыли, я рванула вперед. Выехав на трассу, я значительно сбавила скорость и продолжила путь в спокойном режиме, посмеиваясь над Аштоном и его воплем в момент дрифта. «За рулем я чувствую себя комфортнее», — хрипло сообщил он, выравнивая дыхание. «Прости, что напугала, больше так не буду. Все-таки здесь скоростной лимит», — пообещала я, продолжая улыбаться. «Только зачем тебе спорткар, если ты не используешь все его возможности?» «Я посчитал, что потенциал машины лучше раскрывать на свободной трассе без встречных автомобилей. Когда-то мы устраивали гонки недалеко от Ланкастера. Я Виктор Реймонд Волкер. Его ты не знаешь, но он классный парень. И компания. Каждый раз пытаюсь вас представить безбашенными, но никак не получается. В Принстоне вы так высоко держите головы, что, ну ты понимаешь, невольно хочется опустить вас с небес на землю», — с усмешкой подметила я. Приоткрыв окно, я закурила. Свобода раньше раскрепощала. Никаких знакомых, никакой учебы, соседок по комнатам. В той же Филадельфии соседи долго перемывали нам с матерью кости и старались держать своих деток подальше от меня. Здесь, в пригороде, протянулась огромная безлюдная территория ранчо, и до ближайших ферм нужно было ехать несколько миль. Никаких любопытных глаз, наблюдающих из-за приоткрытой занавески. Наконец мы достигли пункта назначения. Даллас мало напоминал тихое место, инфраструктура уже давно его поглотила и облагородила. «Здесь поверни направо», — указал Аштон и отстегнул ремень. Дендрарий с первых секунд околдовал меня. Мы удачно приехали. В саду еще проходил осенний фестиваль. Некоторые клумбы были украшены тыквами разных размеров, от обилия зелени и ярких растений разбегались глаза. На продажу были выставлены тыквы, украшенные жителями городка. Кто-то смастерил из тыквы пирата, кто-то кота, фею, павлина. Дендрарий граничил с озером, и перед нами открылся ослепительный вид. Вода из небольшого водопада стекала в пруд с рыбами, повсюду шумели фонтаны. Я поняла, что могла бы каждый день ездить в этот сад и писать книгу. Он бы стал моей музой, несомненно. «Эй, Офелия, улыбнись!» Я обернулась на Аштона с улыбкой. В этот же момент нас ослепила вспышка передней камеры. Аштон за секунду запостил фото на фоне мини-водопада, и мы двинулись дальше. Устав от долгой прогулки, мы зашли в кафе. Аштон взял мне холодный кофе, а себе лимонад. «Как тебе тут?» — Аштон гордо втянул лимонад через трубочку. «Волшебно! Правда, я могла бы писать и делать заметки. Пока мы здесь ходили, мне пришла пара новых идей. Как бы я из автора детективов не превратилась в Николаса Спаркса». «Чем он плох?» «Нет, как ты мог подумать, что он плох? Он один из моих любимых авторов. Но если эта информация выйдет за пределы Техаса, я вызову тебя на ринг», — грозно предупредила я. «Спасибо, что отвлекаешь меня». «Я поговорю с Примроуз, когда вернусь». «Не стоит. Если Примроуз узнает, что ты сорвался вместе со мной в Техас, станет только хуже», — с усмешкой проговорила я. «Слушай, Аштон, а ты не покажешь мне ваши фермы? Или, может, бойцовский клуб? Я бы с удовольствием посмотрела бои». «Думаю, бойцовский клуб для тебя неподходящее место», — Аштон сжался, видимо, ожидая удара. «Фермы, конечно, могу показать. Я и сам не прочь предаться ностальгии. Кстати, ферма Беннетов совсем рядом с твоим ранчо». «Сделаем вид, что я не слышала про неподходящее место». «Я знаю. Ваши родители в Техасе?» — спросила я. «Нет. Вернее, не все. Мой отец остался здесь. Мама Рэя тоже не захотела переезжать в Принстон, тем более после развода. Отец Реймонда так и живет в Принстоне, но Рэй с ним полностью прекратил общение, несмотря на попытки к примирению со стороны отца». «А что такое?» «Просто интересно. Ты ведь знаешь, я любопытная?» Я захлопала ресницами. «Мама Реймонда так и живет на ферме одна?» «Да, она отсудила ее у бывшего супруга, но это не сделало его беднее. Он не хотел оставлять ей всю ферму вместе с персоналом. Подлый поступок, ведь у него и без того десяток объектов недвижимости, а еще автомобили и акции». Аштон громко захлюпал трубочкой, допивая лимонад. «Ты посмотри, уже 5 часов. Как же быстро с тобой летит время!» Легкость в общении с Аштоном сбивала с толку. Его образ никак не совпадал с тем, что я прочла в интернете. Я отошла в уборную, намочила руки холодной водой и протерла шею, чтобы охладиться. В Далласе ноябрь намного теплее, чем в Принстоне. Телефон завибрировал, но, испугавшись, что писала мать, я оставила его в сумке. Сразу из кафе мы направились к машине. «Можно я снова поведу?» Я постаралась придать лицу самое невинное выражение из возможных. «Только никакого дрифта, ради всех святых!» — взмолился Аштон и бросил ключи. По трассе я ехала как самый ответственный и послушный гражданин, но упустить резкий поворот к фермам не смогла. Аштон знатно выругался и зарекся давать мне ключи. Фермы были расположены близко к моему ранчо и поражали своими размерами. Бесконечное количество животных и грядок, восхитительные уютные дома из древесины. У ребят, наверное, было счастливое детство. Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы мама сбежала в Техас вместе со мной? «Все в порядке?» — спросила я, заметив тень грусти на лице Холла. «Далее. Просто воспоминания нахлынули, как и всегда», — кивнув, пояснил Аштон, глядя в окно. «А ты разве не у отца остановился?» «Оу!» — Аштон сжал губы, чтобы не засмеяться. «Мой отец в командировке. Я снял номер в отеле в центре Далласа, но на ферму тоже заехал проверить, как идут дела». «Вот оно что! Лжец!» — рассмеялась я. «Ты что, только ради меня сюда прилетел?» «Я искренне переживал». Аштон драматично взялся за сердце. «Со мной не раз он в нежности пускался в залог сердечной дружбы». С томной интонацией зачитала я реплику из пьесы. «Дружба!» — хмыкнув, повторил Аштон, а затем указал пальцем на дом. «Вот здесь живет мама Реймонда». 10 очков Офелии Коулман. Тот самый дом с пилястрами». «Мы можем к ней зайти?» — спросила я. «Нет. Во всяком случае, не сегодня. Она очень скучает по Реймонду и расстроена, что мы с ним не ладим. Не хочу попадаться ей на глаза». «Но почему Реймонд не общается с матерью? Он уже 3 года к ней не приезжал». Аштон посмотрел на меня полными боли глазами. «Это не моя семья, Лия, и я не хочу обсуждать их». «Ты прав», — согласилась я с улыбкой. «Почему же Реймонд не навещает мать? Клянусь, не человек, а сборник вопросов без ответов». В голове уже зрел первый шаг моего расследования под прикрытием, и именно мама Реймонда была всему началом. Телефон бесконечно вибрировал, я психанула и взглянула на экран. Высветились пропущенные от Бри и мамы. «Аштон, а где расположен ваш бойцовский клуб?» — спросила я. «И что он из себя представляет?» «Бойцовский клуб — одна из 4 группировок пригорода, а именно нашего фермерского района. Он в зоне ответственности Беннета и находится недалеко. Я могу познакомить тебя с ними завтра, если захочешь». «Было бы здорово», — хлопнула в ладоши я. «Кажется, дедушка тебя потерял», — Аштон указал пальцем на деда, который стоял у входной двери, скрестив руки на груди и постукивал пальцем по локтю. «Видимо», — расстроилась я. «Спасибо за чудесный день, Аштон». «Лия», — Аштон прикоснулся к моей щеке. Он минуту смотрел в мои глаза, но так и не смог сказать то, что хотел. «Доброй ночи». Я побежала навстречу дедушке. «Звонила мама», — сходу сообщил он. Фетровая шляпа скрывала его поседевшие кудри. «Вот черт!» «Выбирай выражение, детка», — попытался сурово пригрозить дед. «Прости», — я демонстративно хлопнула себя по губам. «Она выпытала у нас все. Дедушка открыл дверь, впуская меня. Нас окатила волна ароматов с кухни. Бабушка готовила томатный суп. «Конечно, Джинни впала в истерику. Сказала, что прилетит ближайшим рейсом, но мы ее отговорили. Большое спасибо». «На самом деле, Офелия, мама сильно переживает. Тебе не следовало так исчезать, не предупредив ее. Я знаю, тебе кажется, что это личное и что больно было только тебе, но это не так. Для Джинни это бремя вины на всю жизнь. Родитель чувствует себя... «Эй, Пенни, как сказать хреновым, только этично?» — крикнул дед. Я хохотнула. «Альберт, еще одно хреновое слово в присутствии внучки, и до конца месяца ты будешь сам себе готовить», — выругалась бабушка с кухни. «Пустые угрозы. Ее хватит удар, как только она увидит плиту после моей готовки», — заговорщически проговорил дед и подмигнул мне. «Я хотел сказать, что родителям трудно принять тот факт, что в какой-то момент им не удалось защитить своего ребенка». Я смотрела на дедушку, думая о маме. Вечно веселой шутнице, заводиле, которая всегда была рядом и никогда не показывала грусти и переживаний. «Чёртова эгоистка! Все эти годы я носилась со своими страхами, запиралась в своем асоциальном мире, доверяя книгам, но не интересуясь собственной матерью. Ни одной мне было больно. Дедушка прав. Каждый второй пережил что-то невыносимо тяжелое, но справился. Может, и не ради себя, но ради других. С этой минуты я пообещала себе, что отныне постараюсь сделать все возможное, чтобы мама поверила в мое восстановление и поняла, что ее поддержка была моей защитой». «Я поняла, дедушка», — заверила я. «Офелия, помоги мне с ужином!» — крикнула бабушка. «Беги!» — дед чмокнул меня в щеку и снова вышел из дома. Покончив с ужином, я первым делом решила пересмотреть фото из дендрария. Все же Аштон очень красивый парень, совсем без изъянов, как голливудский актер. Слишком идеальный, что ли? Ему удалось расположить меня к себе, однако пока я не выясню, что случилось в их с Рэем прошлом, о полном доверии Аштону не могло быть и речи. Я решила выложить в социальную сеть фотографию из сада, но над чатом высветилась цифра 32. «Сколько?» — вслух воскликнула я. «Рэймонд, Офелия, ты в порядке? Пожалуйста, давай встретимся, я волнуюсь». «Рэймонд, ты сердишься?» «Рэймонд, знаю, я сам виноват и сам попросил держаться от меня подальше, но прямо сейчас мне нужно знать, что ты в порядке». «Рэймонд, ты ведь не думаешь, что плакаты моих рук дело? Нам нужно это обсудить, я бы никогда так не поступил с тобой». «Рэймонд, Лия, где ты, черт подери?» Далее около 10 сообщений с гневными смайлами. «Рэймонд, какого хрена ты делаешь с Холлом?» «Рэймонд, Колман, вы что, в грёбаном Далласе?» «Рэймонд, Лия, милая, пришли хотя бы чертов смайлик». «Рэймонд, Офелия, ты ведь остановилась не у Аштона?» «Рэймонд, черт, понимаю, не мое дело, но даже не думай спать с ним». «Рэймонд, я еду в Техас». На этом сообщения закончились. Мне стоило переживать за Аштона, но я не могла сдержать смех, представляя свирепое лицо Рэймонда. Не сорвется же он из Принстона просто потому, что я не отвечала на сообщение. Ему ведь нужно поддерживать образ Тианы. Или Рэймонд Беннет испытывал ко мне что-то, кроме необоснованного собственничества.